Глава 10. Суперинтендант Харпер взирал на искореженную груду обгоревшего металла. Сожженная машина, с его точки зрения, всегда была отвратительна, даже не считая такой жуткой добавки, как почерневший обгорелый труп. Каменоломня Венна представляла собой уединенное место, далекое от всякого человеческого жилья. Хотя по прямой до Денмута насчитывалось всего пара миль, подъезжать к ней приходилось по узкой, извилистой, изрытой колеями дороге, немногим отличавшейся от тележного проселка, заканчивавшейся в самом карьере. В последний раз камень здесь добывали давно и забредали в каменоломню только случайные местные жители, собиравшие чернику. Трудно было бы найти более удачное место для того, чтобы избавиться от автомобиля. Машину могли бы искать несколько недель, если б не отблеск в небе, подмеченный случайным прохожим, рабочим Альбертом Биксом, направлявшимся на работу. Альберт Бикс по сию пору повествовал о своей находке, хотя все, что он мог сказать, было уже услышано нужными людьми, и каждый раз с новыми красивыми подробностями. «Ну, лопни мои глаза, Грю, что же это такое? В небе, гляжу, подлинное зарево. Думаю, костер. Да кто ж, говорю, будет жечь костры в венновой каменоломне? Ну, говорю себе, костер это, большой такой кострище, вот те крест. Только где же он горит, говорю? В той стороне ни те дома, ни те фермы. Это там, за венновой, говорю себе, вот оно где, точно. А что и кому грить, ей-богу, не знаю, но вижу, что ко мне едет на велосипеде констебль Грик, вот и грю ему. Зарево, конечно. К этому времени уже погасло, но я, значит, грю ему, где оно было. Вон в той стороне, грю, большое такое зарево, грю. Может, сток, говорит, грю? Гляди, бродяга, какой поджег, кто его знает? Только мне и в голову не приходило, что это может быть автомобиль, да еще с живым человеком внутри. Что там говорить, страшная трагедия. Гленширская полиция занималась своим делом. Щелкали камеры. Положение обгоревшего трупа старательно очертили, прежде чем полицейский хирург начал собственное расследование. Наконец он подошел к Харперу, стряхивая черный пепел с обеих рук и угрюмо, поджав губы, проговорил. «Добротная работенка. Уцелела только часть ноги и одна туфля. Сам я в данный момент не мог бы сказать даже, кому принадлежало это тело, мужчине или женщине, хотя кости могут помочь дать верное заключение. Но сохранилась туфелька с черным ремешком, какие носят школьницы. «В соседнем графстве пропала школьница», — заметил Харпер. «Совсем недалеко отсюда. Девочка примерно 16 лет». «Тогда, должно быть, это она и есть», — проговорил доктор. «Бедный ребенок». «А она была жива, когда...» — заставил себя спросить Харпер. «Нет-нет, едва ли. Она не пыталась выбраться из автомобиля. Тело просто бросили на сиденье. Одна нога даже торчала наружу. Я бы сказал, что ее поместили в автомобиль уже мертвой, а затем машину подожгли, чтобы избавиться от улики. «Я вам еще нужен?» — спросил он после недолгой паузы. «Нет, едва ли, благодарю вас». «Хорошо, тогда я поехал». Хирург направился к своему автомобилю, а Харпер подошел к одному из занятых исследованием сержантов, специализировавшихся на автомобильных делах. Тот оторвался от дела. «Вполне ясный случай, сэр. Всю машину облили бензином и подожгли. Там, в зарослях, обнаружены три пустые канистры». Чуть поодаль другой сотрудник старательно раскладывал извлеченные из автомобиля объекты, среди которых оказался обгоревший черный кожаный башмачок и несколько лоскутов почерневшей ткани. Заметив приближающегося Харпера, он поднял голову и произнес: «Посмотрите-ка на эту вещицу, сэр. Это решающее доказательство». Повертев в руке небольшой предмет, Харпер спросил: «Пуговица с формы герлскаутов?» «Да, сэр». «Да», — согласился суперинтендант, — «теперь все ясно». Ему, благопристойному и доброму человеку, было попросту дурно. Сперва Руби Кин, а теперь еще эта девочка, Памела Ривз. И он еще раз спросил себя, что же такое происходит с Гленширом. Далее он первым делом позвонил своему главному констеблю, а потом связался с полковником Мелчеттом. Исчезновение Памелы Ривз было зарегистрировано в Редфордшире, хотя тело ее обнаружилось в Гленшире. следующее дело не сулило ему ни капли радости. Теперь следовало известить о случившемся отца и мать Памелы. Бросив задумчивый взгляд на фасад Брейсайда, суперинтендант Харпер нажал на кнопку дверного звонка. Аккуратная небольшая вилла, опрятный сад величиной в 1,5 акра. В последние 2 десятка лет подобные дома строили в стране по всей сельской местности. Отставные военные и государственные служащие – приличный тихий народ. В самом худшем случае можно было сказать, что они несколько скучноваты, тратили столько денег, сколько могли себе позволить на образование детей. Не того сорта люди, среди которых происходят трагедии. А теперь трагедия сама пришла к ним. Он вздохнул. Его сразу же провели в гостиную. Увидев его, хозяева, строгий седоусый джентльмен и женщина с покрасневшими от слез глазами, сразу вскочили. «Вы принесли нам известие от Памелы?» — напряженным голосом воскликнула миссис Ривз и отшатнулась, словно пораженная полным сочувствия взглядом суперинтенданта. «Боюсь, вам придется готовиться к плохим новостям», — проговорил Харпер. «Памела», — осеклась женщина. «Что-то случилось с ребенком?» — не скрывая тревоги, спросил майор Ривз. «Да, сэр». «Вы хотите сказать, что она мертва?» «О, нет, нет!» — вскрикнула миссис Ривз и разразилась потоком слез. Майор обнял жену за плечи и привлек к себе. Губы его задрожали, однако он вопросительно посмотрел на Харпера, склонившего голову в ответ. «Несчастный случай?» «Не совсем, майор Ривз. Ее нашли в заброшенной каменоломне, в сожженной машине». «В машине? В каменоломне?» Изумление его было невозможно скрыть. Миссис Ривз окончательно покорилась горю и, бурно рыдая, рухнула на софу. «Позволите ли вы мне задержаться еще на несколько минут?» — спросил суперинтендант Харпер. «Что все это означает?» «Преступление?» — отрывистым тоном спросил майор Ривз. «Похоже на то, сэр. Вот почему я хотел бы задать вам несколько вопросов, если вам не будет слишком тяжело ответить на них». «Нет-нет, вы правы. Не стоит терять времени, если это действительно так. Но я не верю своим ушам. Кто мог поднять руку на такого ребенка, как Памела?» Харпер внушительным тоном проговорил. «Вы уже сообщали в свою местную полицию обстоятельства исчезновения вашей дочери. Она ушла из дома на слет скаутов, и вы ожидали ее к обеду, правильно?» «Да». «Она должна была вернуться автобусом?» «Да». «Насколько я понимаю, согласно показаниям других девушек-скаутов, когда слет закончился, Памела сказала, что хочет съездить в Денмут, чтобы зайти в Вулворт и вернуться следующим автобусом домой. Вас здесь ничего не смущает?» «О да, Памела любила посещать универмаг. Она часто ездила в Денмут за покупками. Автобус останавливается на главной дороге всего в 1/4 мили отсюда. И, насколько вам известно, у нее не было других планов?» «Никаких. Она ни с кем не встречалась в Денмуте?» «Нет, я уверен в этом. Она обязательно предупредила бы нас. Мы ожидали ее к обеду. Вот почему, когда стало поздно, мы позвонили в полицию. Она у нас всегда вовремя возвращалась домой». «А у вашей дочери не было нежелательных знакомств? То есть друзей и подруг, которых вы не одобряли?» «Нет, у нас никогда не было никаких поводов для беспокойства», — миссис Ривз со слезами в голосе проговорила. «Пам была всего только ребенком, слишком маленьким для собственного возраста. Любила игры и все такое. Она не была скороспелой ни в каком отношении». «Вы знакомы с мистером Джорджем Бартлеттом, постояльцем отеля «Маджестик» в Денмуте?» Майор Ривз недоуменно посмотрел на Харпера. «Ни разу в жизни не слышал о нем. Вы не допускаете, что ваша дочь была знакома с ним?» «Я уверен в том, что она не знала его», — уже резким тоном майор добавил. «А он-то каким образом попал в эту историю?» «Это владелец автомобиля «Минаан-14», в котором было найдено тело вашей дочери». «Но тогда это он!» — воскликнула миссис Ривз. «Сегодня утром он сообщил о пропаже машины», — поспешно вставил Харпер. «Вчера во время ланча та находилась во дворе отеля. Машину мог угнать любой человек». «Но разве люди не видели, кто это сделал?» Суперинтендант покачал головой. «Во двор весь день въезжают и выезжают дюжины машин, а Минаан-14 — одна из самых распространенных марок». «Но вы что-то уже делаете?» — воскликнула миссис Ривз. «Вы уже ищете того негодяя, который это сделал? Моя маленькая девочка! О, моя маленькая девочка! Значит, она сгорела заживо, так? Ох, пам, пам!» «Она не страдала в огне, миссис Ривз. Уверяю вас в том, что ваша дочь уже была мертва к тому мгновению, когда загорелась машина». «Как ее убили?» — напряженно спросил майор Ривз. Харпер ответил ему многозначительным взглядом. «Мы этого не знаем. Огонь уничтожил все возможные свидетельства». Он повернулся к пораженной горем женщине, остававшейся на софе. «Поверьте мне, миссис Ривз, мы делаем все возможное. Сейчас надо собрать показания. Рано или поздно мы найдем человека, который видел вашу дочь в Денмуте и заметил, с кем она была там. Однако, как вы понимаете, на это потребуется время. Мы получим сотни сообщений о герлскаутах, которых видели в городе, там, сям и повсюду. Дело времени. Необходимо терпение. Однако в итоге мы найдем убийцу, можете не сомневаться». «Но где? Где она находится?» — спросила миссис Ривз. «Могу я прийти туда?» Суперинтендант еще раз глянул в глаза ее мужу. «За всеми делами там приглядывает офицер-медик. Я предложил бы, чтобы ваш муж поехал со мной и уладил все формальности. Тем временем попытайтесь вспомнить все, что говорила Памела. Быть может, вам удастся вспомнить нечто такое, на что вы своевременно не обратили внимания, однако сейчас может пролить свет на обстоятельства трагедии. Я имею в виду какое-нибудь случайное слово или фразу. Это самый лучший способ помочь нам». Когда мужчины вдвоем направились к двери, майор Ривз проговорил, показывая на фотографию. «Вот она». Харпер пристально посмотрел на фото. На нем была запечатлена хоккейная команда. Имеется в виду хоккей на траве. Ривз показал на Памелу, находившуюся в самой середине группы. «Милая девочка», — подумал Харпер, заглянув в полной искренности глаза девочки с хвостиком на затылке и сурово поджал губы, вспомнив обугленное тело в машине. А потом поклялся себе в том, что убийство Памелы Ривз не останется в Гленшире неразгаданной тайной. Руби Кин, он допускал это, могла напроситься на свою горькую судьбу, но Памела Ривз — дело другое. Хороший ребенок, если суперинтендант разбирается в людях, и он не позволит себе отдохнуть, пока не найдет того, кто убил ее, будь то женщина или мужчина.